Стал бы ловким я и смелым, не ленивым, а умелым, сильным, словно бронтозавр, быстрым, как цератозавр. Я учил бы диплодока после первого урока даже толстый моноклон, делал низкий мне поклон. Я б гулял с тиранозавром, любовался б скалозавром, и со мной спортивный зал посещал бы тарбозавр. Ящера до фазавра я за гребешок трепал бы, этот гребень из пластин на спине он отрастил. Получал бы стегозаврик кашу манную на завтрак, чипсы протоцератопс, те, что обожал наш мопс. Многих, многих динозавров изучил бы я, узнал бы. Всех, конечно, приручил и чему-то научил. Но не завтра, послезавтра. Буду ждать я динозавра. Пусть приходит траходон, лишь бы не молчал наш дом. Козленок Боря. У кромочки бора резвился наш Боря. Удрал он из дома, где часто был дрема. Не ведая горя, козленочек Боря гонялся за пчелкой вокруг пышной елки. «Эй, Боря, дружочек, давай на лужочек, где пышные елки, там селятся волки». Синее стекло. Синяя нашла стекло, целый день носила. Буду я хранить его. Так оно красиво. Длинный, теплый майский луч ласкового солнца смотрит из-за синих туч, как через оконце. Маленькое волшебство, синяя стекляшка. В уголке храню его, синего кармашка. Жажда славы. Прыгнуть, что ли, мне в канаву, побарахтаться в воде? Может быть, я этим славу завоюю во дворе? Дождь намылил край канавы, скользко, оступился. Ой, сразу стало не до славы, дрожь по телу, как зимой. Не достать рукой до края. «Люди!» — крикнул, как в лесу. Говорила ж тетя Рая, шалость не всегда к лицу. Старичок свернул с дороги. «Будет парень так орать, если только целы ноги, попытайся на них встать». Двор запомнил это лето. Ну, Таляша, вспомнить жуть. Ты же без подсказки деда мог бесславно утонуть. Газ. Мы хотим спросить у вас, где найти озонный газ? Невидимка он такой. Ну, а все-таки какой? Ищем, ищем с Димой газ необходимый. Для чего? Не знаем. А встретить газ желаем. Бездельница. На работу, когда уходила, мама дочку о многом просила. Пол помыть и цветочки полить, хлеб купить и кровать застелить. Говорится, не тут-то все было. Дочка мамины просьбы забыла. Мать с работы уставшей пришла, беспорядок полнейший нашла. Пыль мохнатая дремлет на полке, пол немытый и хлеба ни корки. Никнет яркий цветок без воды. Ах, дочурка, твои где труды? Горько маме за дочку такую. Убегают денечки впустую, и сегодняшний день без труда убежал неизвестно куда.